подумал опять он. Через час, поднимаясь по трапу в самолет, на самой верхней площадке Хвон на мгновение остановился, окинул взором залитую искрящейся белизной даль, где у горизонта чернел город, поглотивший почти половину его жизни. Он вскинул руку, чтобы попрощаться, и увидел зажатый пальцами полупрозрачный целлофановый пакет, в котором светился крупный загадочный плод. Хвун так и не понял, когда же шофер Костя всунул ему в руку пакет с плодом. Выбрасывать ни плод, ни пакет он не стал. «В каждом человеке должна быть светящаяся основа, может, вера в Бога, а может и плод его деяний и надежд», — подумал он, усаживаясь в кресло самолета.